«Путешествующие, стоя на месте». Последние строки книги мне хочется посвятить ее первым читателям, без деятельного сотрудничества которых она не могла бы появиться на свет. Я говорю, конечно, о наборщиках. Они также совершают далекие арифметические путешествия, не выходя из пределов наборной, даже стоя неподвижно у наборных касс. Проворная рука труженика свинцовой армии, скользя ежесекундно от кассы к верстатке, проходит за год огромное расстояние. Сделайте подсчет. Вот данные. Наборщик набирает в течение рабочего дня норму в 12 тысяч букв и для каждой буквы должен переместить руку туда и назад на расстояние в среднем около полуметра. В году считайте 300 рабочих дней. Решение. 2 умножить на 0,5 умножить на 12 тысяч умножить на 300 равно 3 миллиона 600 тысяч метров, то есть 3600 километров. Значит, за 11 лет работы даже и наборщик, не отрывающийся от кассы, совершает кругосветное путешествие. Неподвижный кругосветный путешественник. Это звучит куда оригинальнее, чем кругосветный путешественник пешком. Не найдется человека, который так или иначе не совершил бы в этом смысле кругосветного путешествия. Можно сказать, что замечательным человеком является не тот, кто проделал кругосветное путешествие, а тот, кто его не совершил. И если кто-нибудь станет уверять вас, что он этого не сделал, вы, надеюсь, сможете математически доказать ему, что он не составляет исключения из общего правила.